«Мастер, вы слишком добры. Только благодаря вашим травам я смогла так быстро восстановиться. Для любой другой секты я стала бы черной дырой, высасывающей ресурсы. Но вы, мастер, не пожалели на меня никаких средств». Я улыбнулся Суэмэй. «Я просто хотел, чтобы твоя красота показалась как можно быстрее. Поэтому и не жалел на тебя никаких трав. Мастер, я уже поклялась в преданности вам. Нет нужды завоевывать мое доверие столь сладкими речами». Начала она, а затем с волнением продолжила. «Этот Танг Сань скоро должен выйти из своей уединенной тренировки. Как вы считаете, все пройдет хорошо?» Очевидно, Суэмэй очень сильно нервничала. Удастся ли ей присоединиться к сети Танг или нет? Она уже нашла общий язык с Цинэр и Сяву. Вместе они могли разговаривать часами. Я уж не говорю о своих девчонках. Для них она стала родной сестрой, и они полностью доверяли ей. Когда Суэмэй вернула свою форму, размеры ее достоинств превзошли и Цинэр, и маленькую Юэ. Парни просто слюной исходились, глядя на нее. Однако, надо отдать им должное, вовремя вспоминали, что она мне моя рабыня, и отворачивались. В конце концов, никто не хотел провоцировать того, кто регулярно на равных проводил спарринги с учителем академии. Поэтому и они не должны были нисколько возражать против зачисления ее в наши ряды. Я наслаждался ощущением упругости на своей грудной клетке. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты проделала хорошую работу. Ты всем нравишься. А парни, они просто не знают, как с тобой разговаривать. Потому и стесняются». Суэмэй благодарно кивнула и сказала: «Спасибо, мастер». Какое-то время я наслаждался ощущением нежного тела Суэмэй. Этому просто нельзя было не поддаться. Уже довольно поздно. Нам пора. Давай возьмем маленькую Цинь и отправимся в обеденный зал. Маленькая лисица прямо сейчас занималась культивацией. Обычно мне приходилось отвлекать ее от этого процесса, чтобы сходить на ужин. Не то, чтобы она была слишком усердной. Наоборот, имея гигантский потенциал для развития, маленькая Цинь предпочитал дурачество серьезным тренировкам. Нередко я просыпался, и эта бестия спала у меня на груди, в то время как должна была культивировать. Суэмэй же, наоборот, отдавалась делу культивации всей страстью и всей душой. Она видела разницу между ней и остальными членами группы и отдавала все, что у нее было, чтобы сократить этот разрыв. Обычно мы тренировались сутки напролет, делая перерыв на обед, но даже в этом графике находили время для того, чтобы развеяться. За эти дни я несколько раз ходил на свидания со своими девчонками. А как же иначе? Если тренироваться без продыху, то на это никаких сил не хватит. Я натянул рубашку из бессмертного плана и подошел к Цинэр. Маленькая лисичка обладала завидной чувствительностью. Одного моего приближения было достаточно, чтобы она открыла глаза и тут же проворно вскарабкалась на мою шею. Так мы и отправились на обед. Маленькая Цинь сидела на моей шее, в то время как Суэмэй шествовала сзади. Ее красота привлекала внимание отовсюду, ища спасения от вездесущих восхищенных взглядов. Накраснела и пряталась за моей спиной. В таком виде мы и прибыли в обеденный зал. В сборе были все, кроме Мубая. За эти полгода мы все сделали значительный прогресс в культивации. Ну, кроме меня и Сяву. Толстяк, Цинэр и Жун-Жун смогли подняться на 3 ранга вверх. Ведь, после того, как они получили свои кольца способностей, они смогли подняться на еще 1 ранг ввысь. По правде, это не могло считаться настоящим усилением. Потому как продвижение на 1 ранг они получили исключительно благодаря духовным кольцам. Вскоре Танг Сань должен был выйти из индивидуальной тренировки. И когда это произойдет, он будет приятно удивлен тому прогрессу, которого мы добились. Каждый из нас должен был стать значительно сильнее с момента его возвращения. Возможно, если ему удастся добыть для меня волшебную траву Дугабо, мне удастся прорваться на 50 ранг культивации и получить новое кольцо навыков. Я сидел с маленькой Цинь на коленях, пока Суэмэй должна была принести нам еду. Я не мог не заметить, как от счастья светилось лицо Сяву. Она уже предвкушала встречу с Танг Санем. Всем это время, чтобы прогнать одиночество, вызванное его отсутствием, она культивировала как одержимая. На следующий день я культивировал в своей тайной области, когда меня внезапно окликнул голос Сяву: «Братец Улинь, Танг Сань, он вернулся». Глава 66. Кто получит цветок? Глава 66. Кто получит цветок? Я быстро добрался до выхода из потайной области. Там меня уже ждали Сяву, Танг Сань и Юся Ганг. Причем Сяву напоминала какое-то биомеханическое оружие, наподобие того, что я раньше видел в аниме-сериалах. Она намертво схватилась за руку Тангсаня. Было такое чувство, что она скорее расстанется со своей жизнью, чем с его рукой. Я улыбнулся. «Рад тебя видеть. Если бы твоя тренировка продлилась еще чуть дольше, то Сяву могла не выдержать и умереть от тоски». Услышав мои слова, Сяву повернула ко мне голову и показала язык. Впрочем, она тут же отвернулась обратно, сосредотачивая всю себя на Тангсане. «И я по тебе скучал. Ну, с меня уже успели вытребовать обещание, что я больше никогда ее не покину». Тем временем подоспели маленькая Цинь и Суэмэй. Маленькая Цинь тут же кинулась на шею Тангсаню. «Старший братик, а ты привез подарки для маленькой сестрички». Тангсань сразу же побледнел и быстро кивнул. Несмотря на свою милую внешность, маленькая Цинь была самой коварной в нашей команде и очень запросто могла устроить неприятности. Поэтому Тангсань кивнул с таким оживлением. Суэмэй посмотрела на Тангсаня, но ничего особенного в нем не увидела. Поэтому просто продолжила вытирать мое тело полотенцем, словно ничего не происходило. Это был первый раз, когда Тангсань видел Суэмэй, и он не мог не заинтересоваться ей. «Брат Улинь, а кто это с тобой?» – спросил он. «Это Суэмэй, она моя рабыня. Я купил ее на аукционе, у нее 38 ранг, она мастер системы поддержки. Я хочу сделать ее членом своей команды». Взгляд Тангсаня на несколько мгновений задержался на Суэмэй, оценивая ее, а затем он снова повернулся к Сяву, что еще раз показало то, что его голова была занята всего лишь одной девушкой. «Что же хорошо, если никто не против нее, то я не буду возражать. Теперь нам осталось найти всего по одному члену для того, чтобы полностью укомплектовать команды», — заметил он. Суэмэй была потрясена тем, с какой легкостью ей удалось стать одной из нас. Пока я ласково не хлопнул ее по спине, она так и не смогла оправиться от шока. Затем она, спохватившись, быстро и глубоко поклонилась. «Спасибо, что позволили недостойной мне стать членом секты», — выпалила она. Тангсань лишь закатил глаза к небу. «В этом нет ничего такого. И не надо так официально. Наша секта пока официально не основана, и мы все друзья. Так что называй меня просто Тангсань или маленький Сань, как и остальные». Мои руки погладили Суэмэй за щеки, заскользили по шее. «Хозяин, что вы делаете? Мы не одни. Это не имеет значения. Теперь ты стал одной из божественных стражников, и я должен тебя с этим как следует поздравить». С этими словами я развернул Суэмэй к себе лицом и впился в ее губы. Ее словно поразил удар током, все ее тело напряглось, а затем расслабилось, не давая ей времени на то, чтобы прийти в себя. Я устремил свой язык вперед, преодолевая сопротивление. Я почувствовал, как он проскальзывает небу Суэмэй. Мгновение, и я нашел ее язык, легкая ласка, и я чувствую, как с пылом и жаром она стала отвечать мне, переплетая наши языки вместе. Ноги Суэмэй подогнулись, и мне пришлось крепче прижать ее к себе, чтобы не дать ей упасть. Мне нравилась та неопытность и тот пыл, с которым она отдавалась процессу. Так продолжалось пару минут, пока у Суэмэй не закончилось дыхание, и она не уперлась кулаками в мою грудь. Освободившись от поцелуя, она тут же со хлипом наполнила легкие воздухом. Я улыбнулся. Лицо Суэмэй лишь слегка уступало в красноте ее волосам. «Ну и как тебе, твой первый поцелуй?» — спросил я. «Не знаю. Все произошло так внезапно, что я не успела среагировать как следует. А потом я почувствовала, как кончился воздух». Я улыбнулся. «Теперь ты официально один из божественных стражей. Нужно будет сделать для тебя специальное кольцо и кроме того дать нашу экипировку». Я поднял руку, демонстрируя кольца клана. «Нужно будет в ближайшее время научить Суэмэй целой куче вещей. Например, как дышать во время поцелуя. Ну, или техникам секты Танг, которые мы все практикуем. Кроме того, я собирался попросить Жун-Жун научить Суэмэй техники разделения сердца». После того, как Суэмэй смогла прийти в себя настолько, чтобы твердо стоять на ногах, я потянул ее за руку, и мы пошли догонять остальных. Верно, Тангсань и остальные проявили некоторую тактичность, и пока мы наслаждались поцелуем, ушли вперед, давая нам время и пространство. Маленькая Цинь тут же обвила мою шею и заняла свое традиционное место. Тангсань хотел собрать всех как можно быстрее, и он был удивлен, когда не увидел среди нас Мубай. «Учитель, я хотел бы собрать всех вместе. Не могли бы вы показать мне, где проходит уединенная тренировка Мубая?» — спросил Тангсань Юсяганг. «Мубай сейчас проходит очень важный этап культивации. Он пытается прорваться на 40-й ранг культивации. Разумеется, ты понимаешь, что в это время последнее, что нужно, так это отвлекать его. Ну, учитель, у меня есть средство, которое поможет брату Мубаю прорваться быстрее. Я привез особые дары для каждого. Вместе мы можем культивировать гораздо быстрее. Слова Тангсаня заставили Юся Ганга задуматься. Он был мастером, который прежде всего изучал духовных мастеров и духовных зверей. Не было ничего удивительного в том, что духовные травы и растения составляли пробел в его карте мира. Потому он просто не мог понять, о чем именно толкует Тангсань. «Извини», — после некоторых раздумий сказал он, — «вы и так монстры. Вам незачем подгонять себя травами, чтобы ускорить культивацию. В будущем вас могут ждать слишком негативные побочные эффекты. Мастер, вы ошибаетесь. То, что я нашел, не то, что не содержит побочных эффектов. Наоборот, мои дары смогут существенно укрепить фундамент каждого, и в будущем помогут избежать им многих проблем». Юся Ганг всмотрелся в Тангсаня изучающим пристальным взглядом, а затем выдал: «Ладно, без с тобой, но ты должен быть осторожным. Понял? Махунь Цзун, сбегай за Мубаем в тайную область и будь осторожен с духовными зверями». Толстяк лишь быстро кивнул и умчался в направлении тайной области, где практиковал Мубай. Пока его не было, мы рассказывали Тангсаню о времени, проведенном в академии, и за этим процессом не заметили, как пролетело время, и толстяк вернулся с Мубаем. Мубай тут же обрадовался, увидев Тангсаня. «Маленький Сань, давно не виделись. Толстяк сказал, у тебя есть что-то, что поможет мне преодолеть узкое бутылочное горлышко. Не мог бы ты сразу дать мне это?» Тангсань уже хотел что-то ответить, но его опередил Юся Ганг. «Это не самое лучшее место для воссоединения. Давайте лучше отправимся во дворец Элронг и там продолжим разбор полетов». В принципе, это было логично. В лесу возле главного кампуса шастало много народа, в то время как дворец Элронг был запретной территорией, и было куда логичнее перенести решение всех вопросов туда. Я шел, сжимая руку маленькой Юе, в то время как маленькая Цин сидела у меня на плечах. Со стороны мы, должно быть, были похожи на семью. Остальные девушки шествовали сзади и оживленно о чем-то переговаривались. «Суэмэй, ты уже разговаривала с Тангсанем? Он что-нибудь говорил о твоем вступлении к нам?» — спросила Жун-Жун. «Да, он принял меня без каких-либо проблем. Мастер даже поздравил меня поцелуем». На последних словах голос Суэмэй дрогнул, а ее лицо залил яркий румянец. Жун-Жун и Фэнг-Фэнг переглянулись и понимающе улыбнулись. «Суэмэй, поздравляем тебя с вступлением в наш небольшой клан. Так значит, это был твой первый поцелуй?» — не отставала от нее Жун-Жун. «Да», — сразу ответила на оба опроса Жун-Жун. «Правда, когда мы целовались, я почувствовала, будто из меня высосали весь воздух, и я не смогла долго сдержаться». Жун-Жун лукаво улыбнулась. «Поцелуи брата Улинь лучшие. Я не знаю ничего, чтобы было настолько же хорошо. Кстати, в следующий просто дыши через нос, и все будет хорошо. Хочешь, можешь потренироваться со мной?» Несколько секунд Суэмэй не понимала, что именно у нее спросила Жун-Жун. Но затем, когда смысл слов дошел до нее, она на секунду остолбенела. «Да не в жизнь. Мое тело принадлежит только мастеру и никому другому». Быстро завращала она головой из стороны в сторону. «Ну не скажи, женишок любит такие штучки. Поэтому мы часто целуем друг друга», — дала свой совет Фэнг-Фэнг. От их слов цвет лица Суэмэй сравнялся с цветом ее волос. Она даже никогда не могла и помыслить о таком. Она целовала маму, сестру, но даже не представляла, что ей когда-нибудь придется целовать другую девушку с той же страстью, что и мастера сегодня. «Ну, в любом случае прежде должно случиться еще кое-что», — нагнетая тумана, лукаво улыбнулась Жун-Жун. Суэмэй озадаченно посмотрела на маленькую чертовку. «Ты должна отдать мастеру свою невинность. Вот что должно случиться», — сказала Жун-Жун. «Да, у меня до сих пор ничего не было с Суэмэй. С девушками у меня это случалось в последние дни только после свиданий. Поэтому Суэмэй ничего не знала о моих любовных похождениях». Она посмотрела в мою спину. «Впрочем, поскольку я был поглощен игрой с маленькой Цинь, я не заметил ее внимательного взгляда». Но как тихим, но отчетливым шепотом начала она. Даже говорить об этом ей было неимоверно стыдно. «Я сегодня только впервые поцеловалась с ним. Как я могу сделать с ним это? Ты должна быть спокойна. Твое тело гораздо более развито, чем наше. И муженьку ты нравишься, так что с этим не должно быть никаких проблем», — поспешила успокоить ее Фэнг-Фэнг. «Значит, мне просто нужно подождать, когда он пристанет ко мне». От стыда Суэмэй могла провалиться под землю. «Хех, если ты будешь знать, то этого может никогда не произойти. У братика есть мы, а потому до тебя дело может так и не дойти. Если ты хочешь, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, ты должна проявить инициативу сама и соблазнить его». Как всегда с присущей ей коварной улыбкой подметила Жун-Жун. «Я расскажу тебе, что делать с этими словами». Жун-Жун нагнулась к уху Суи Мэй и что-то быстро зашептала ей. Было такое ощущение, что у Суи Мэй сейчас дым повалит из ушей. Ее словно молнией поразило. Она одеревенела и повернула ничего не понимающее лицо у Жун-Жун. «Что? Да я, никогда. Я слишком стеснительная для таких вещей». На одном дыхании выпалила она. «Послушай, что тебя говорят, и не перечь. Это все поможет тебе добиться успеха на любовном фронте. Вскоре мы оставим вас с женишком наедине, и ты сможешь опробовать советы Жун-Жун в деле», — сказал Фэнг-Фэнг. Суи Мэй не знала, куда деть себя от стыда, а когда Жун-Жун потянулась к ней, чтобы дать еще одну порцию полезных советов, так и вовсе. Суи Мэй не смогла больше выдерживать этих издевательств и помчалась ко мне. Она обхватила меня за спину и уткнулась в нее лицом. Будто моя спина была щитом, за которым она могла укрыться от всего мира. «Суи Мэй, что случилось?» — спросил я. Было приятно чувствовать ее упругую мягкость, упирающуюся мне в спину. «Жун-Жун и Фэнг-Фэнг, они обижают меня», — пожаловалась Суи Мэй. Я повернулся и посмотрел на нагло ухмыляющуюся парочку. «Эй вы, только я имею право обижать свою рабыню, ясно, хозяин?» Суи Мэй прижалась ко мне еще сильнее. «Муженек, мы не посоветовали ничего плохого, ты потом нам еще спасибо скажешь», — с игривой улыбкой сказала Жун-Жун. Вскоре мы добрались до хижины Лиуэлронг. Как и ожидалось, здесь было безлюдно. Самое то, чтобы исполнить задуманное. Нам всем не терпелось узнать, что же такого приготовил Танг Сань для насильника. «Ну теперь, Танг Сань, можешь показывать, о каких сокровищах ты говорил», — сказал Юся Ганг. Танг Сань достал свой желанный кошелек сотни сокровищ, запустил внутрь руку, а затем извлек на свет это — огромный бутон хризантемы. На нем были огромные пышные лепестки. Казалось, они перемежались и перемешивались друг с другом. От цветка исходило приятное сияние, а также благоухающий аромат. Мы все смотрели на этот цветок словно на величайшее сокровище. Это сокровище называется необычная небесная хризантема. Я подготовил ее специально для тебя, Мубай. Она не только поможет тебе прорваться, но и поможет в будущем с культивацией. Ее эффект усиливает течение энергии во всех 8 меридианах, что будет очень полезно в будущем. Мубай принял хризантему из рук Танг Саня как величайший дар. «Поскольку мы братья, я приму твой дар с легким сердцем. А теперь скажи, как мне лучше применить и впитать это сокровище». Танг Сань улыбнулся и объяснил Мубаю, как правильнее использовать цветок. После чего Мубай нашел себе местечко и отправился туда, чтобы впитать силу цветка. После Танг Сань дали духовную траву сокровищ Толстяку и Оскару, и те также нашли себе место и отправились поглощать их. Затем Танг Сань достал белый цветок пиона. На нем не было никаких листьев. Веточка цветка была прикреплена к черному как смоль камню, а на лепестках цветках можно было увидеть капельки, похожие на кровавые брызги. По цвету они были очень сильно похожи на волосы Суи Мэй. «Следующий цветок, я даже не знаю, кому лучше отдать», — сказал Танг Сань, посмотрев на нас. Глава 67. Переваривая сокровища. Глава 67. Переваривая сокровища. Эта трава называется красной жаждой сердечного разрыва. Среди всех небесных сокровищ, что я раздал, она самая ценная. Также есть легенда, связанная с этой травой. Когда Танг Сань припомнил историю, связанную с цветком, его лицо пасмурнело. Давным-давно жил-был скромный и спокойный юноша. Он только и делал, что выращивал растения в своем саду. И каких цветов там только не было. И красные, и синие, все цвета радуги образовывали пушистое одеяло, застилавшее его сад. Всю свою душу он посвящал цветам. Он пел им песни долгими лунными вечерами. И страшно горевал, когда один из его цветов погибал. Увидев его старания, божественная небожительница не смогла противиться искушению и спустилась на землю. Она стала женой цветочного мастера, и были они счастливы вдвоем. Но, как известно, счастье не длится долго. Отец девушки не хотел такой судьбы для дочери. Смертные и небожители не лучшая пара, и потому он разлучил молодого мастера с его женой, и был безутешен юноша. День и ночь он проливал много горьких слез, и было в них столько печали, столько безудержной тоски, что его цветы начали вять. Не только цветы в его сады, но вся растительность в округе начала преображаться и вянуть. Что бы ни делал юноша, он не мог сдержать своих слез, и растения продолжали погибать вокруг него. В одно мгновение он лишился и девушки, давшую ему новую жизнь, и дела, что составляло всю его сущность. Так продолжалось долгое время, пока к нему однажды не пришел беловолосый старец. По секрету он сказал юноше, что в его саду есть одно дерево, цветок, которого является воплощением души его жены. И если этот цветок погибнет, она станет смертна. Тогда подошел юноша к тому цветку и долго смотрел на него. Цветок увидал из-за его слез, полных горести, и чтобы его погубить не нужно было тратить много сил. Но как бы сильно не любил девушку, как бы сильно он не хотел быть с ней рядом, он не мог погубить цветок, что был воплощением ее души. Юноша решился на отчаянный шаг и окропил цветок собственной кровью, кровью своего сердца. Юноша погиб, а цветок продолжил жить. И это именно цветок красной жажды сердечного разрыва. Красные капли на нем – это капли сердца того юноши. Закончил свою историю Танг Сань. По щекам девчонок катились ручьями катились слезы. Маленькая Цинь, Фенг-Фенг, Жун-Жун и Юэ из всех сил прижимались ко мне. Суи Мэй держалась за мой рукав. По щекам Сяву также катились крупные градины. Она смотрела блестящими глазами на Танг Саня, и хотя она и до того держалась за его руку, не отпуская, теперь ее схватку можно было сравнить с объятиями питона, поймавшего свою жертву. Юся Ганг стоял, понурив голову, погруженный в собственные мысли. Этот цветок обладает собственной волей, и он сам выберет того, кому он будет принадлежать. Как только он выберет своего владельца, то уже никогда не увидит. Чтобы это произошло, вы должны капнуть на него своей кровью и подумать о самых дорогих людях. Если цветок попытаться использовать силой, вынуть его из камня, или разбить камень, то он в одночасье потеряет всю свою медицинскую силу. По моим догадкам, он является самой сильной небесной травой в моем арсенале, и может поднять уровень культивации своего хозяина сразу на 10 рангов. После Танг Сань стал выглядеть несколько неловко. У каждого из нас есть любимый человек. Даже учитель Юся Ганг влюблен в Лиу Илронг. Поэтому я не знаю, кто должен, а кто нет, попробовать получить признание цветка. Я посмотрел на девушек. От меня не укрылось то ожидание, с каким они взирали на меня. Отдать цветок одной из них значило навлечь гнев остальных. Логично было отдать цветок или Сяву, или маленькой Цинь. Когда мы выходили, я был вынужден держать этих двоих поближе к себе. Иначе бы, если бы их увидел титулованный Дуолуа, он бы с легкостью понял, что они являются духовными зверями. Но цветок был способен за один присест повысить ранг их культивации до 40, а значит, они получили бы достаточно силы, чтобы скрывать свою тайну самостоятельно. Но я не был уверен, что имею право выбирать. Если бы одобрение цветка попытались получить Фенг-Фенг или маленькая Юэ, я уверен, у них бы с легкостью это получилось. В конце концов, мы вместе уже 10 лет, и пусть мы не всегда были любовниками, но каждый день в нас крепли взаимные чувства. Я горестно вздохнул. Нет, Танг Сань, ни я, ни мои девушки не можем претендовать на этот цветок. Я люблю их всех, и не хочу выделять никого из них. Поэтому, пускай этот цветок достанется кому-нибудь другому. Мои девочки улыбались моему решению. Я нисколько не был расстроен принятым решением. В конце концов, Танг Сань приготовил для нас еще много разных духовных трав. Поэтому причин для расстройства просто не было. Танг Сань был немало удивлен моим отказом, но тем не менее кивнул и посмотрел на Цинэр. Цинэр, вы с боссом тоже пара. Почему бы тебе не попробовать первой? Сяву от злости надулась, но тем не менее промолчала. Цинэр подошла к цветку, предварительно поблагодарив Танг Саня. Ей очень сильно хотелось получить этот цветок, поэтому она хотела приложить все силы, чтобы заполучить его. Она подошла к цветку и прикусила язык, капнув на цветок несколько капелек крови. Она собрала в своем сердце всю свою любовь к Мубаю и попыталась донести ее до цветка. Цветок сильно задрожал. Она очень сильно старалась, но как назло в этот момент в ее голову полезли воспоминания о том, как Мубай вел себя как плейбой еще до того момента, как они стали встречаться. Цветок продолжал вибрировать все сильнее и сильнее. От него начали исходить волны силы. Казалось, еще немного и он разрушит каменный плен. Но этого так и не произошло. Еще немного подражав, цветок замер. Лицо Цинэр поникло. Она посмотрела на Танг Саня глазами, в которых застыли капельки слез. «Мне очень жаль. Моя жадность взяла надо мной верх. Тебе не нужно переживать. «Я подготовил другие травы для всех вас», — сказал Танг Сань, а затем он повернулся Юй Сяоганг. «Учитель, ваши чувства, Клиу Илронг, глубоки как океан. Почему бы вам не попробовать следующим? Этот цветок поможет вам в культивации. Кроме того, возможно, он даже сможет помочь вам избавиться от негативных последствий мутации. Такое сокровище. Как я могу съесть его? Если этот цветок выберет меня, то я ни за что не стану его перерабатывать». Юй Сяоганг подошел к цветку и внимательно посмотрел на него. Он не стал использовать свою духовную силу. Вместо этого, он напрямую со всей силы ударил себя в грудь. В его голове были мысли о Лиу Илронг. Из его рта хлынул целый поток крови и окропил цветок. На этот раз цветок пиона задрожало гораздо сильнее, чем это было у Цинэр. Но как и у Цинэр, после некоторого времени дрожь цветка прекратилась, и он вернулся к тому состоянию, в котором был. Словно ничего и вовсе не происходило. Цветок так и не смог избавиться от каменного плена. Юй Сяоганг выглядел расстроенным. «Похоже, я так и не смог избавиться от оков вины». Он передал цветок Сяву. «Ты уверена, что хочешь попробовать?» — спросил Танг Сань. «У меня еще есть много разных духовных трав. Поэтому, тебе не обязательно добывать именно эту». Я мог понять чувства Танг Саня. Он боялся, что чувства Сяву к нему окажутся недостаточно сильными. В конце концов, они вместе всего 7 лет, и только сравнительно недавно стали встречаться. Кроме того, даже настолько сильной связи, как была у Цинэра и Мубая, да что там, даже Юй Сяоганг и Илронг, не хватило, чтобы дать цветку покинуть каменные оковы. Поэтому Танг Сань боялся, что Сяву будет сильно переживать о неудаче. Но девушка лишь спокойно улыбнулась. «Не бойся, братик, я ни за что не дам уйти этому сокровищу». Сяву также хорошо понимала чувства Танг Саня, но она нисколько не боялась. Она использовала духовную силу, чтобы ранить горло и дать крови вытечь из ее рта. На этот раз все было по-другому. Как только капли крови попали на цветок, он даже не задергался. Он просто слетел, словно осенний лист, только ожидающий порыва ветерка, чтобы поддаться и покинуть ветку. Он слетел, получив первую же каплю сяву. Никто не ожидал такого. Все были ошеломлены. В этот раз цветок даже ни на секунду не возражал. «Сяву, ты!» — с изумлением произнес Танг Сань. Сяву лишь улыбнулась. «Братец Танг Сань, неужели ты не знаешь, как глубоки и сильны мои чувства к тебе? Тебе не следует сомневаться во мне». Сяву вплотную приблизилась к Танг Саню. Они стояли друг напротив друга, и между ними были даже не искры, между ними было столько невысказанной страсти, что, казалось, били молнии. «Папа, братин и сестра сейчас поцелуются», хотя маленькая лисичка сказала это шепотом, ее услышали абсолютно все. Вот уж злодейка. Танг Сань и Сяву будто вышли из забытца и застенчиво отвернулись друг от друга. «Все нормально, вы дали мне и Суи Мэй время для того, чтобы побыть наедине. Теперь мы дадим его вам. Все, как насчет немного прогуляться?» — предложил я. Но Танг Сань тут же остановил. «Стойте, в этом нет нужды. Сяву, тебе лучше как можно скорее съесть этот цветок, тогда ты сможешь очень сильно удивить босса Бая». «Нет, учитель был прав. Эта трава слишком ценна, чтобы просто съесть ее. Разве ты не говорил, что она никогда не завянет и потускнеет? Я буду о ней заботиться и ухаживать. Я выбираю оставить ее себе». От слов Сяву на лице Танг Саня появилось удивление. Это была ценнейшая трава, которая могла дать просто громаднейшие преимущества в культивации. Однако Сяву просто отказывалась использовать это. Он уже хотел что-то сказать, чтобы переубедить ее, но Сяву сама перешла в контратаку. «Кроме того, разве ты не говорил, что подготовил для всех нас разные трав? Пускай то, что получу я, будет не такой сильной духовной травой, как этот пион. Но я уверена, трава, что ты дашь, не уступит травам остальных». Танг Сань беспомощно выдохнул. «Ладно, раз ты этого так хочешь, то пускай будет так, как ты скажешь. Все равно, ты сможешь съесть этот цветок в будущем». Сяву мигом повеселела. Она еще сильнее прижалась к Танг Саню, в то время как ее другая рука сжала кровавую тоску, разрывающую сердце. Пусть Сяву не получит пользу от первоклассного цветка небожителей, она все равно получит от Танг Саня нечто, что сильно поможет ей в культивации. Поэтому сейчас ее радости не было предела. Игнорируя коалу на своей руке, Танг Сань достал следующий цветок. В этот раз это была нефритовый нарцисс и протянул его Цинэр. «Цинэр, этот цветок называется нефритовый нарцисс плоти и костей. Он способен укрепить твои кости и мышцы». Цинэр грустно кивнула. Она до сих пор была подавлена неудачей с пионом, однако, все равно сидела рядом с Мубаем. Глава 68. Длинный банандыш. Глава 68. Длинный банандыш. Танг Сань повернулся к учителю. Из своей волшебной сумы он достал гриб, похожий на линхчжи. Учитель, это пурпурный зайша девяти сокровищ. Он поможет вам в развитии силы и усилит течение вашей энергии. Чтоб Юся Ганг не смог отказаться, Танг Сань отломил у грибка шляпку и передал ее учителю. Учителю не оставалось ничего другого, как громко вздохнуть и принять шляпку гриба. По его мнению, тратить такое сокровище на него, чьи лучшие годы культивации уже давно позади, было огромным расточительством. Однако, поскольку шляпа уже была отломлена, ему не оставалось ничего другого, как принять гриб, и, положив его к себе в рот, найти уединенный уголок, чтобы поскорее приступить к культивации. Наконец-то, подошел и Настя черед. Жун-Жун получила шелковый тюльпан. Эта духовная трава должна была помочь ей в усилении техники глазуревой плитки. Я похлопал Жун-Жун по плечу. «Жун-Жун, это отличная трава, ты должна как можно скорее ее съесть». Жун-Жун вняла моему совету и, облюбовав местечко неподалеку, отправилась туда для культивации. Тем временем Танг Санг достал из пространственного кошелька тысячи сокровищ еще кое-что. Его взгляд переместился на маленькую Юя и Фенг-Фенг. «Младшие сестры, для вас я приготовил вот это». С этими словами он достал на свет два мистических фрукта. Один был полупрозрачным, а от другого исходили волны огня. Они называют персик огненного вулкана и кристаллическая сила. Эти фрукты подойдут вашим способностям как нельзя более лучше. Фенг-Фенг и маленькая Юя без лишних политесов приняли угощение и присели рядом с Жун-Жун. Они просто взяли и съели подаренные фрукты, как будто они были самым обычными. «Следующая ты, маленькая сестренка». Глаза Танг Саня скосились на хитрую лисичку. «Для тебя я приготовил кое-что особенное». Хвост маленькой Цинь быстро завилял. «Это называется одуванчиком тысячи ветров. Он увеличит твою ментальную силу, а также силу твоей культивации». Сказав это, Танг Сань достал бронзовый ларец. Бережно он передал ларец маленькой Цинь. «Аккуратнее, как только ты откроешь коробку, тебе нужно вдохнуть одуванчик в себя, иначе он быстро рассеется, и от ег духовной силы не останется ничего». «Я поняла. Спасибо большое, старший братик». Маленькая чертовка обняла Танг Саня в благодарности и поспешила к остальным девочкам. Но она не спешила начать культивировать. Очевидно, она дожидалась свое человеческое кресло. «Что же, теперь настала моя очередь. Для тебя, братец Улинь, я приготовил кое-что особенное». Завел Танг Сань. «Это растение способно на целый порядок увеличить силу твоих мышц, а также сделать твои связки более эластичными». Но когда Танг Сань достал приготовленную для меня духовную траву, на моих губах повис незаданный вопрос. То, что он мне протягивал, выглядело как самый, что ни на есть, простой банан. Когда я взял его, он обвис прямо у меня в руках. «Довольно-таки противное чувство, доложу я вам. И как называется эта великолепная трава?» Подбавив немного издевки в голос, спросил я. «О-о, брат Улинь настоящий ценитель. Эта трава называется длинный вялый банан. Вообще-то с ним тоже связана одна легенда. Хочешь, расскажу?» «Нет», — поспешил я остановить Танг Саня. «Вот уж чего не хватало. Вполне возможно, если я узнаю эту легенду, то больше не смогу использовать его для культивации». Итак, я быстро переместил подарок Танг Саня к себе. Бессмертный план. Держать эту штуку в руках не было и малейшего желания. Остался последний момент. Сзади меня, потупившись, стояла Суэ Мэй. От неловкости ситуации она переменилась с ноги на ногу. Чтобы догнать остальных, она использовала все свои силы. Но сейчас каждый получил духовные травы. А это значит, если она не получит нечто подобное, то отставание от остальных станет еще сильнее. «А у тебя есть что-нибудь для Суэ Мэй? Ей бы пригодилась трава, которая способствует восстановлению крови. Или же та, что укрепляет фундамент культивации». Танг Сань на некоторое время задумался, начав копаться в своем кошельке тысяч сокровищ. Наконец-то он что-то нащупал и вытащил наружу розу, от которой шла аура изысканности. «Я не смог найти ничего, чтобы смогло улучшить ее регенерацию крови», словно оправдываясь, начал Танг Сань. «Однако, у меня есть то, что сможет упрочить фундамент культивации Суэ Мэй. Эта трава называется небесной розой великолепия». Сказав это, он протянул цветок Суэ Мэй. От такого у нее на глазах даже проступили слезы. Она сегодня только впервые увидела Танг Саня. Между ними не успело сложиться хоть какие-то отношения. Но даже так, она получила от него столь драгоценный подарок. Она просто не могла найти подходящих слов, чтобы выразить меру своей благодарности. Ты только сегодня познакомился с Суэмей, но уже отдаешь ей столь дорогой подарок, как это неправильно, сказал я. Ну, поскольку она стала частью нашей группы, то должна получать те же бонусы, что и остальные, в этом нет ничего такого, ответил Танг Сань. И все равно, я чувствую, что это немного неправильно. Поэтому, если ты позволишь, я хотел бы дать тебе кое-что взамен. Танг Сань принялся отказывать и говорить, что все нормально. Но когда он увидел, что именно я ему хотел предложить, он вмиг осекся. Это была хрустальная плита золота. Его глаза предательски заблестели. Я планировал отдать ее Жужун, но мне так и не предоставился удачный шанс. Да и тем более она специализировалась на ношении скрытого оружия. В будущем, используя каналы Жун-Жун, я смогу добыть еще таких. Поэтому не было ничего непоправимого в том, что я расставался с ним. Конечно, он не может сравниться с ценностью небесной розы изысканности, но, пожалуйста, прими его, сказал я и протянул его Танг Саню. Губы Танг Саня шевелились. Видно было, что он подсчитывал количество шерстинок внутри. Когда моя рука оказалась рядом с ним, он наконец-то вышел из транса. Что ты, брат Улинь, для меня небесная роза изысканности всего лишь полезна в качестве таблеток для культивации. Поэтому твой дар для меня гораздо более ценен, чем тот, что дал тебе я. Я улыбнулся. Вот уж вправду, что для одного мусор, для другого сокровище. После я отошел от Танг Саня и Сяву. За мной следом шел Суэмей. Было слышно, как она то и дело сопит носом. Мы подошли к месту, где уже были остальные девчонки. Я повернулся к Суэмей. «Ну-ка, утри свои слезки», — сказал я, вытерев одну кончиком пальца. «Ну, мастер, почему вы даете мне такой дорогой дар? Я ведь и так дальше остальных в культивации. А если я приложу все свои силы, то и дальше буду впереди», — выпалила она, и ручейки слез, бегущие по ее щекам, стали шире. «Все просто. Даже если сейчас ты впереди, то после того, как девушки получат усиление от трав, все изменится. Ты член нашей группы, и потому должна получать те же бонусы, что и остальные. Тут все честно. Но, мастер, вы даже потратили ради такое ценное сокровище. Стоило ли оно того?»